Глава 16. Когда Кони вернулась домой, она тут же была подвергнута допросу с пристрастием. Во время вечернего чая Клиффорда дома не было, и, вернувшись перед самой грозой, он первым делом поинтересовался, где ее милость. Никто этого не знал. Одна только миссис Болтон высказала предположение, что миледи вышла прогуляться в лес. В лес? В такую грозу? Вскоре Клиффорд начал нервничать и постепенно довел себя до состояния исступления. Он вздрагивал при каждой вспышке молнии и бледнел при каждом раскате грома. Он смотрел на холодные потоки проливного дождя за окном, и ему казалось, что наступил конец света. И он взвинчивал себя все больше и больше. Миссис Болтон пыталась успокоить его, да всем своим видом выражая хитроватое лукавство. И в то же время, как женщина, миссис Болтон была на ее стороне. «Ну что ж», — сказала Конни, — «раз так получилось, пусть будет так. Это, в сущности, не так уж и важно». И в самом деле, ничего страшного не произошло, миледи. Вы прятались от дождя в лесной хижине только и всего. А это ведь пустяки. И они пошли дальше.